Часть вторая. Глава первая. Давайте скорее. Я тронулся с места, и в ту же секунду ко мне ринулся Велькер. Я увидел за стеклом его лицо с широко открытым ртом и выпученными глазами, и услышал, как он колотит кулаком по двери. «И что ему надо?» — пронеслось у меня в голове. Я затормозил, перегнулся и опустил стекло. Он просунул руку, снял блокировку, распахнул дверцу, вскочил в машину, перевалился через меня, заблокировал мою дверцу, сделал то же самое со своей стороны и поднял стекло. При этом он кричал: «Скорее, скорее! Давайте скорее, черт вас возьми!» Я отреагировал не сразу. Но когда заметил, что ворота закрываются, дал задний ход и в последнюю секунду успел проскочить, отделавшись несколькими царапинами на переднем крыле. Самарин бежал рядом с машиной, пытаясь открыть дверь. «Скорее же!» — продолжал орать Велькер, вцепившись в дверь изнутри, как будто у него, откажись вдруг блокировка, был хоть один шанс против Самарина. «Скорее!» Я переключил скорость и выехал с Шлоссплац на Шлоссштрассе. Велькер протянул руку. «Скорее! Дайте мне сотовый!» «У меня нету! О, боже!» Велькер ударил обоими кулаками по бардачку. «Как это у вас нет сотового?» Я свернул на парковку у Хебельштрассе, намереваясь остановиться у телефонной будки и дать ему свою карту. «Поезжайте вперед! Поезжайте в многолюдное место!» Как всегда, по воскресеньям с утра парковка была пуста. Но чего он боится? Что Самарин, прихватив себе в подмогу пару молодых людей в темных костюмах, утащит его в неизвестном направлении? Я поехал к вокзалу. Жизнь там, конечно, ключом не била. Но рядом стояли такси, автобус ждал пассажиров, работал киоск, в билетной кассе сидела кассирша, несколько человек стояли с чемоданами. Велькер взял мою карту, осторожно огляделся по сторонам и пошел к телефону. Я видел, как он снимает трубку, вставляет карту, набирает номер, ждет ответа и разговаривает. Потом он повесил трубку и прислонился к стене. Казалось, ноги его не держат. Я подождал. Потом вышел из машины и подошел к нему. Он плакал. Плакал беззвучно. Слезы текли по лицу, скапливались на подбородке и скатывались на свитер. Он их не вытирал. Руки его повисли безвольно, как плети. Наконец он заметил меня. Они забрали детей. Полчаса назад выехали с ними на машине. Откуда выехали? Куда? Из Цюриха, в интернат. Но до интерната они доедут только в том случае, если я вернусь в банк. Он выпрямился и вытер слезы. Может быть, расскажете, что произошло? Во что вы впутались? О чем идет речь? Если вы частный детектив, вы ведь обязаны хранить тайну, как врач или священник. Он не стал ждать ответа. Сказал слово, другое, и потом уже говорил, не умолкая. Было холодно. От долгого стояния у меня заболели ноги и живот. Но он не останавливался, а я не останавливал его. Потом какая-то женщина захотела позвонить, и мы сели в машину. Я включил двигатель и печку, бог с ней, с окружающей средой. Под конец он снова заплакал.